35. Вступительное слово диджея немного успокоило Брейди. Все это ярмарочное дерьмо или за кулисами, или подвешено над сценой. Первые 4 или 5 песен — просто разогрев. Очень скоро декорации выкатятся из-за кулис или опустятся на сцену. Потому что главная причина присутствия здесь этих ублюдков — увеличение продаж последней порции их аудиодерьма. Когда детки, а для большинства это первый в жизни поп-концерт, увидят яркие мерцающие огни, колесо обозрения и задник с нарисованным на нем пляжем, они просто рехнутся от восторга. И тогда, именно тогда он нажмет выключатель изделия 2 и полетит в темноту на золотистом шаре их счастья. Ведущий вокалист с копной светлых волос заканчивает приторную балладу на коленях. Застывает, наклонив голову, омерзительно играя на публику. Певец он отвратный, ему давно следовало принять смертельную дозу какого-нибудь наркотика. Но когда он поднимает голову и кричит «А вам здесь нравится?», зрители предсказуемо отвечают овацией и диким визгом. Брейди оглядывается. Он проделывает это каждые несколько секунд, охраняет личное пространство, как и предположил Ходжес. И его взгляд падает на маленькую черную девочку, которая сидит справа от него, двумя рядами выше. «Я ее знаю». «На кого вы смотрите?» — кричит миловидная девочка с ножками-спичками, перекрывая шум. Он едва ее слышит. Она широко улыбается, и Брейди думает, что для девочки с такими ногами улыбка — нонсенс. Мир подложил ей знатную свинью, напрочь лишив как секса, так и многого другого. Она должна сидеть мрачнее тучи, а не растягивать рот до ушей. Он предполагает, что девочка, скорее всего, обкурилась. «На моего друга!» — кричит в ответ Брейди, думая, как будто у меня есть хоть один. Как будто...